Глава 25. Отпаренная, посетившая регенератор и с полным оперением ворона сидела на краю моей купальни и блаженно жмурилась, болтая лапками в воде. «Я точно больше ничем не пахну?» — спросила я еще раз, подплывая поближе. На меня лениво посмотрели, принюхались и отрицательно помотали головой. «Это чего означает? Пахнешь?» «Да?» Я расстроенно принюхалась к розовой от издевательств с мочалкой руке. «Розами пахнешь. Люблю розы», — я облегченно выдохнула. «Ура, тогда займемся волосами». На противоположном конце огромной купальни, выделенной мне одной, никто со мной больше из местных девушек мыться не пожелал. Зажимая носы и срочно выметаясь из помещения, горделиво переливалась всеми цветами радуги целая стопка шампуней, ополаскивателей и прочей ерунды. Я решительно начала совать нос сразу во все, разыскивая самый вкусный ополаскиватель. Волосы были уже хорошо промыты, сразу всеми шампунями, а вода менялась постоянно, так что все, чего еще просила разомлевшая душа, это изящество и блеска на голове.